Он поднялся по знакомой ему черной лестнице, постучался в двери кухни, его впустили. «Пожалуйте в комнату, барыня одна. Сиделка ихняя у них тут. Да она не помешает», — сказала Дарья. Муратов вошел в комнату. Здесь все было беспорядочно сдвинуто в один угол, точно перед переездом с квартиры. Шкафы с печатями, пустые вешалки, письменный стол, конторка — все это стояло в одном углу. Только знакомый Муратову диван стоял одиноко на прежнем месте. Стены, теперь открытые для глаз, ничем не заставленные, выглядели неприглядно и говорили о небрежности жильцов сотнями пятен, порванных клочьев и нелепо, без толку вколоченных гвоздей, на которых еще недавно висел разный заложенный хлам. В комнате еще остался какой-то странный, затхлый запах, не то от лекарств, не то от ладана. В этой атмосфере было что-то тяжелое, говорившее о недавней катастрофе, о заброшенности жилища. Через минуту к Муратову вышла Софья Дмитриевна. Она была худа, бледна, слаба. Она вышла тихой походкой, с опущенной головой, с выражением смирения и покорности на исхудалом лице. От прежней Софьи Дмитриевны не было и следа. Кругленькое личико удлинилось, пухленькие розовые щеки побледнели и впали, ребяческое выражение бойких глаз сменилось выражением запуганной тупости. Муратов сразу понял, что ему уже не угрожают ни объятия, ни поцелуи. Это лицо даже на мгновение не озарилось выражением радости при встрече с ним. «А, это вы?» — тихо сказала она, не поднимая глаз. «Я давно хотел видеть вас, чтобы сказать вам, что мы вне опасности, что вексель выкуплен мною», — произнес Муратов. «Что ж, мне все равно. Я сюда не боюсь», — покорно ответила она. «Мне было только страшно, что это помешает мне в монастырь ехать». «Вы поступаете в монастырь?» — удивился Муратов. «Где уж мне грешный?» — тяжело вздохнула Зимина. «Просто помолиться хочу. Мне надо молиться. Отец Иона говорит, что всякие грехи Бог прощает за молитвы и добрые дела. Только не верится как-то». Ее голос совершенно упал на последних словах. Муратов не верил своим ушам. Он всматривался в лицо Зиминой. Оно дышало кротостью, смирением и тупой покорностью. «Я принес вам ваши вещи», — заметил он. «На что мне они? Я и забыла о них», — сказала она, не протягивая руки за вещами. «Вы можете их употребить на доброе дело», — сказал он. «Да, это правда». Она взяла вещи и машинально открыла один футляр. «Бриллианты! Все он дарил», — с заметным волнением прошептала она, — и опять тяжело вздохнула. «Мученик несчастный! Мученик! Как любил!» По ее лицу потекли слезы. Она их не отирала и, кажется, не замечала. «Отец Иона говорит, что Бог делает все к лучшему, успокаивает страдальцев, обращает на путь истины заблудших, доводит до раскаяния грешников», — шептала она, волнуясь. «Только не знаю я, замолю ли я-то свои грехи? Такие грехи трудно замолить. Слушаешь отца Иону, будто легче станет. А потом? Потом опять что-то посожмет. Сожмет так сердце, что вздохнуть тяжело. И кажется, что вот-вот умрешь без покаяния. А грехи тут смотрят на тебя, пугают тебя». «Полноте, Софья Дмитриевна, зачем отчаиваться? Вы так же, как и я, увлеклись, сделали ошибку», — начался душевным голосом Муратов. Она тихо махнула рукой. «Моих грехов никто не знает», — сурово и тревожно прошептала она. «Никто. На исповеди не решусь их сказать. Умирать буду, не получу за них отпущения». Выражение ее лица сделалось совсем тревожно. Ее грудь начала дышать тяжелее, прерывистее. «Вы что? Вы поиграли любовью, потешились и конец», — сурово заговорила она. «А я великая грешница, проклятая, молиться не могу. Стану молиться, а он смотрит, тут стоит, И руки у самой холодные, холодные, как его руки. В горле ни слова молитвы, а хрипота. Как он хрипел! Ведь тут все было, тут! Она уже едва переводила дух. Ее зрачки расширились, на лице выражался ужас. Она смотрела на пустой просиженный диван, одиноко стоявший у стены, противоположной окнам. «Одна не смею остаться. Ночью должен при мне кто-нибудь быть, а то он приходит», — точно в бреду говорила она. Прежде темной комнаты боялась, тишины боялась, глупая. Не темные комнаты, грехи страшны. Не понимала этого тогда, совсем девчонкой была. А теперь? Ведь вот здесь никого не было. Я была одна, когда он умер. Мучился он, спрашивают. А что я скажу? Мучился? Да, мучился. Еще бы не мучиться. Господи, не могу я, не могу я. Софья Дмитриевна истерически зарыдала и упала на пол. Из соседней комнаты выбежала какая-то молодая женщина в черной одежде и Дарья. «Ах, опять! Опять припадок!» — взволновалась женщина в черном. «Вот каждый день так начнет говорить о покойном, говорит, говорит и забьется. Только отец Иона и умеет успокоить ее здесь. Уж хоть бы скорее к нам в святую обитель увести. Там ее сестра Серафима на ум наставит, а то мученье одно, точно порченное». Софью Дмитриевну подняли, посадили в кресло, опять, как рассказывала и Дарья, повисли у нее руки, опустилась ее голова, и вся она точно обессилела, лишилась способности двигаться. «Первый раз в жизни такие муки вижу», — говорила женщина в черном, хлопоча около Софьи Дмитриевны. «Знала бы, ни за что не пошла бы к ней. Сама с ней измучилась. Говорили, к больной сидеть зовут, а это не болезнь, это от злых людей, от наговора тут отчитывать нужно». «Какая же она у нас порченная!» — вступилась за свою барыню Дарья. «Известно, муж помер, испугалась. Она и до прежде того покойников боялась, а тут одна была, ну и замучилась». «Ну да, есть чего бояться, мало ли людей-то помирает!» — недовольным тоном ворчала женщина в черном. «Все от Бога». Муратов постоял несколько минут, пока больную приводили в чувство заспорившие женщины, и, наконец, незаметно вышел. Ему было тяжело. Он терялся в догадках, вследствие каких причин потрясала Софью Дмитриевну смерть мужа, почему она вдруг перестала думать о нем, о Муратове, о своей любви к нему. Но как не тяжело было ему это свидание, он все-таки не мог не сознавать, что теперь он навсегда порвал эту последнюю связь с прошлым, что теперь уже никто и ничто не напомнит ему об этом прошлом. Он был свободен вполне, и мог начать новую жизнь, не боясь ничего. Эгоистическое чувство радости охватило его и заглушило в нем воспоминания о страданиях женщины, которую он никогда не любил, но которую он невольно, случайно испортил всю жизнь. Он отдыхал теперь и успокаивался постепенно, как пловец после страшной бури, попавший на твердый берег и видящий, как мало-помалу проясняется над ним небо, и утихают в нем самом и пугливые опасения, и злые предчувствия, и горькие воспоминания о прошлых ошибках и грехах. Он принялся усерднее за службу, он стал много читать, он начал упорно подготовляться к экзамену, хотя все это давалось ему с трудом, хотя нужно было каждый раз делать усилия, чтобы углубиться в занятия, сосредоточить на них свою мысль. Иногда он встречался с прежними товарищами, иногда он беседовал с сослуживцами, но он был неузнаваем в их кругу. Самые недальновидные люди, вроде Сухарева, видели, что в нем совершается какой-то переворот, что из него формируется какой-то другой человек, не похожий на прежнего Муратова. Яснее всего сказался этот внутренний переворот в его письмах к Юлии Николаевне. Он писал к ней много и часто, писал откровенно и подробно обо всем, что он передумывал, что он переживал, и она по этим письмам могла себе составить ясное понятие о том, чем стал, к чему стремился теперь он. Я решаюсь сделать несколько выписок из этих, лежащих в настоящую минуту передо мною, писем, так как они довольно полно обрисовывают всего этого человека, который еще недавно, слыл одним из первых кутил, одним из первых сердцеедов, и над которым только что успела пронестись страшная гроза. Он писал Юлии Николаевне.